Это новобрачная, дочь Генриха II Маргарита Валуа, была жемчужиной в короне Франции. И Карл IX, питавший к ней особенную нежность, обычно звал ее сестричкою Марго. Восторженная встреча была действительно заслужена юной наварской королевой. Маргарите исполнилось едва лишь 20 лет. Но все поэты писали ей хвалебные стихи, сравнивая ее то с Авророй, то с Кеферой. По красоте ей не было соперниц даже здесь, при таком дворе, где Екатерина Медичи старалась подбирать на роль своих сирен самых красивых женщин, каких только могла она найти. Черноволосая, с замечательным цветом лица, чувственным выражением глаз, обрамленных длинными ресницами, с изящным алым ртом и стройной шеей, с роскошным гибким станом и с маленькими детскими ногами в атласных туфельках. Такой предстала Маргарита Валуа. Французы гордились тем, что их родная почва взрастила этот удивительный цветок. А иностранцы, побывав во Франции, возвращались к себе на родину, ослепленные красою Маргариты, если им приходилось только повидать ее, и пораженные ее образованием, если им удавалось с ней поговорить. И в самом деле Маргарита была не только самой красивой, но и самой образованной из современных женщин. Вот почему нередко вспоминали фразу одного итальянского ученого, который был ей представлен. Беседовал с ней целый час по-итальянски, по-испански, по-гречески и по-латыни, и, выйдя от нее, восторженно сказал: «Побывать при дворе, не повидав Маргариту Валуа, значит не увидеть ни Франции, ни французского двора». Не было недостатка в похвалах и самому королю Карлу IX. Известно, какими искусными ораторами были гугеноты. В эти речи ловко вплетались и намеки на прошедшее, и пожелания на будущее. Но Карл IX с хитрой улыбкой бледных губ давал на все подобные намеки один ответ. «Отдавая Генриху Наварскому мою сестру, я отдаю в ее лице и свое сердце всем гугенотам моего королевства». Такой ответ на некоторых действовал успокоительно. У других он вызывал улыбку, допуская двусмысленное толкование. Одно как отеческое отношение короля ко всему народу, но Карл IX сознательно не собирался придавать своей мысли такую широту. Другое толкование обидное для новобрачной, для ее мужа, да и для самого Карла, поскольку его слова невольно вызывали в памяти глухие сплетни, которыми дворцовая хроника успела еще раньше испачкать брачные одежды Маргариты Валуа. Как мы уже сказали, герцог Гис беседовал с Детелиньи, но уделял беседе не все свое внимание. Время от времени он оборачивался и кидал взгляд на группу дам, в центре которой блистала Маргарита Валуа. И всякий раз, когда взгляд наварской королевы встречался со взглядом молодого герцога, тень набегала на ее прекрасный лоб, обрамленный как ореолом, трепетным сверканием алмазных звезд. И во всей ее манере держать себя, выражавшей нетерпение и беспокойство, проглядывало желание что-то предпринять. Старшая сестра ее, принцесса Клод, недавно вышедшая замуж за герцога Лотарингского, заметила тревожное настроение сестры и стала продвигаться к ней, чтобы узнать его причину. Но в это время все гости расступились, давая дорогу королеве-матери, входившей под руку с молодым принцем Канде, и оттеснили принцессу Клод далеко от ее сестры. Герцог Гис воспользовался общим движением толпы, чтобы подойти поближе к герцогине Неверской, своей невестке, а вместе с тем и к Маргарите. В ту же минуту герцогиня Лотаринская, не терявшая из виду своей сестры, заметила, как тень тревоги на ее челе сразу исчезла, а щеки ярко вспыхнули румянцем. Когда же герцог, все ближе продвигаясь сквозь толпу, наконец оказался в двух шагах от Маргариты, она, еще не видя этого, почувствовала его близость и с сильным напряжением воли, придав своему лицу выражение беспечного спокойствия, повернулась к герцогу. Герцог почтительно приветствовал ее и, низко кланяясь, тихо сказал ей по-латыни «Ipse attuti», что означало «я принес» или «я сам принес». Маргарита сделала реверанс и, выпрямляясь, ответила тоже по-латыни «Nocto promore», что означало «этой ночью, как всегда». Эти милые слова, подхваченные ее плаеным очень широким и тугим воротником, как воронкой рупора, не были услышаны никем, кроме того, кому они предназначались. Но, несмотря на краткость разговора, все важное для них обоих было сказано, судя по тому, что, обменявшись этими словами, они расстались. Маргарита с мечтательным выражением лица, а герцог более веселый, чем до встречи. Но тот, кому бы следовало интересоваться происходившей сценой больше всех, то есть король Наварский, не обратил на нее ни малейшего внимания. Глаза его в то время не видели уже ничего, кроме одной женщины, собравшей вокруг себя почти такой же многочисленный кружок, как и Маргарита Валуа. Эта женщина была красавица мадам де Соф. Шарлотта де Бон-Сан-Блансе, внучка несчастного Сан-Блансе и жена Симона де Фис, барона де Соф, была придворной дамой Екатерины Медичи. И самой опасной ее помощницей в тех случаях, когда Екатерина, не решаясь опоить врага флорентийским ядом, старалась опьянить его любовью. Блондинка небольшого роста, то искрившаяся жизнью, то грустно-томная, но всегда готовая к интриге и любви, двум основным занятиям придворной жизни при трех французских королях, сменившихся на троне за 50 последних лет. Мадам де Соф была женщина в полном смысле слова. Во всем обаянии этого создания природы, начиная с синих глаз, порой томных, порой блестевших внутренним огнем, до кончика ее игривых точеных ножек, обутых в бархатные туфли.